И еще. Оглянемся, друг. Нет ли где-нибудь поблизости, рядом, любящего, изнемогающего сердца, которому именно сейчас, сию минуту необходима помощь? А ведь, не помню уже, я рассказывал тебе или нет, с некоторых пор и у меня в саду, в тени вишен, прижились ландыши из того самого леса, в котором, одурманенная запахом весны, придремала под кустом Аксинья. Уснула незаметно для себя, растроганная и умиротворенная воспоминаниями, окутавшими ее вместе с ароматом ландышей. Тому уж полтора десятка лет, когда довелось и мне проезжать по дороге в Вешенскую, через тот самый лес вместе со старыми друзьями Михаила Александровича, с Петром Акимовичем Крысюковым и его женой Мариной Дмитриевной. Перед смертью Петра Акимовича властно потянуло к родным местам, тем самым, где во времена коллективизации прошли самые лучшие и трудные годы его жизни. Там, в Вешенской, он был членом бюро райкома партии, там сдружился и с Шолоховым. И не раз Михаил Александрович ему и другим товарищам, вешенским райончикам, читал еще горячие главы из Тихого Дона, из Поднятой Целины. А после этого Петр Акимович Крысюков полтора десятка лет жил и работал в нашем районе, на Среднем Дону. И вот незадолго до смерти его опять неотвратимо потянуло в столь памятные ему места. И мне вместе с ним довелось тогда проезжать по Аксиньиному лесу в пору цветения ландышей. Тогда-то Марина Дмитриевна, его жена, и выкопала для меня из земли луковицы этих ландышей. Из Аксиньиного леса переселились они в мой сад, и теперь каждую весну зацветают, с каждым годом приумножаясь в тени вишневых деревьев. А сладостно-грустный аромат их сплетается с ароматом согретой весенним солнцем вишневой коры. И это, мой друг, так же верно, как верно и то, что теперь я уже твердо знаю. Меня никто не разубедит, что это в апреле прошлого года при последней поездке в Вешенскую я увидел глаза Аксиньи. Все еще удивительно молодые и все так же прекрасные. Хотя со времен моей юности, когда я впервые увидел их глазами Шолохова, и прошла уже вечность. Полные все той же тревожной и преданной любви к нему, первой и последней. Время Тихого Дона. Вот оно и опять передо мной, перекипающее под ветром вороненной рябью стремя Дона. Стоит только взглянуть из окна или спуститься со склона, к которому прильнул наш казачий хутор. То зеленовато-пурпурная, подкрашенная утренней зарей, то ослепительно-синяя под июльским небом, то вздыбленная низовкой, срывающей брызги с гребешков волн, или же задымленная черной бурей, когда юго-восточный суховей Астраханец, как его называют у нас, надвинет из-за Каспия лавину песчаных туч. Такое разное не только в разные времена дня и года, но и в разные времена твоей жизни. И все-таки то же самое, которое прошло сквозь всю твою жизнь из ранней поры ее. И с той, когда еще совсем молодой отец, учитель, запрягая в линейку лошадей, чтобы ехать в город Миллерово, в Окрно, как всегда полувыговаривает, полупоет из-под усов, а из-за леса леса копия мечей, а мать, тоже молодая учительница из казачек, увязывает ему в дорогу сумку с харчами. И с той, когда, отрывая в сарае на Миллеровском базаре доски, мы, ребятишки, вооружали с обрезами и шашками, отобранными у белобандитов, еще шаставших по буеракам Верхнего Дона. И с той, когда в Новочеркасске, где мы жили позднее, от бронзового ермака глянешь вниз, а вокруг плавают полузатопленные вешними водами окрестные станицы и хутора, левады и сады, и над всем этим, как живая сетка, видимо-невидимо диких гусей, уток. И с той, когда под сводами Новочеркасского же политехнического института звучал перед молодыми избирателями Верховного Совета страны голос тоже еще совсем молодого, но уже прославленного на весь мир автора Тихого Дона и Поднятой Целины. Я родился на Дону, ростом учился, формировался как человек и писатель, и воспитывался как член нашей великой коммунистической партии. И, будучи патриотом своей великой могущественной родины, с гордостью говорю, что являюсь патриотом своего родного Донского края. И, наконец, из той грозной поры, когда из кизлярских бурунов сквозь песчано-снежную мглу, взбитую копытами казачьих коней, гусеницами танков, разрывами снарядов и авиабомб, сквозь огонь и смерть неудержимо рвался к Дону 5-й Донской кавалерийский корпус, которым командовал генерал Селиванов. Издали же, если отлучишься от своего берега, еще ярче блистает оно, стремя Дона. И всему, что вдали от родного края может напомнить о нем, всему бурно радуешься. То ли это услышанное слово, выдающее донское происхождение обронившего его человека, то ли верба, которая явно из-под самой станицы Раздорской забрела в тихую воду в Подмосковье, то ли из раскрытого в ночную степь окна вагона охватит таким запахом, как будто кто-то рядом размахнул ножом надвое ажиновский арбуз. Но бывает, природа вознаградит и совсем неожиданным чудом, как это случилось со мной, когда, проездив весь день со своим другом по Пензенской степи, выехал я на кромку обрыва, под которым открылась большая луговая пойма с вербами и стогами молодого сена. Здесь-то и увидел я это чудо природы. Из-под откосов глубокого оврага выбивались 12 родников серебряно-чистой воды, как из 12 горл, и, трубя на разные голоса, тут же сливались в ракочущую речку. Голос моего друга задумчиво произнес рядом: «Так и начинается хопер». «Какой хопер?» — не понял я. «Тот самый», — смеясь глазами, подтвердил друг. И потом уже, все время, пока мы с ним объезжали Пензенскую лесостепь, видение этих взбурливших во враге ключей не отступало от меня, а многоголосая песня их касалась моего слуха. Сжатый совсем узкими берегами хопер в тех местах особенно речист. Но мысленным взором, продолжая его путь, я видел, как, раздвигая берега, промывая себе русло сквозь толщу подзола и суписи, ракушечника и чернозема, все просторнее течет он по степи и, наконец, успокаиваясь, впадает в Дон, питая своими струями его стремя. Вот тогда-то от этих струй и потянуло меня вернуться к ранним донским рассказам Шолохова. Но, взяв их из домашней библиотеки своего друга, я тогда же, за те 40 дней, пока жил в полевом вагончике в лесхозе под Пензой, перечитал и всего Шолохова, книга за книгой. И вновь, как бурным донским половодьем, подхватило и понесло меня. Успевай только наперерез течению выгребать веслом, если не хочешь, чтоб тебя сшибло грудью этого половодья. Но все же и в рокоте его я теперь ни на минуту не переставал различать те изначальные струи, из которых свивалась эта многоголосая песня. Не раз до этого, читывая и перечитывая Шолохова, я все же впервые перечитал его так, от начала до конца подряд, сплошняком, начиная от ранних рассказов. Не так ли и они вырываются в начале 20-х годов на литературный простор из недр донской жизни? Шолохову было всего 18 лет, когда он публикует свой первый рассказ, а менее чем через 3 года за его плечами уже были 2 книжки рассказов. Сегодня можно лишь посетовать на их автора за то, что он потом долго отказывался переиздавать их, считая их лишь пробами пера и только под натиском своих редакторов и литературных друзей снял свое вето. Но если это и были пробы, то самого чистого золота поэзии, добытой из глубин жизни. И свет, источаемый ими, был так ярок, что это сразу же и закрепило за Шолоховым лестный, по мнению литературных критиков, эпитет «самородок». И также вынесли они с собой из недр Донского края песенный хор, слагающийся из многих, непохожих один на другой голосов. Но все же, чем больше в них вслушиваешься, тем больше улавливаешь, что поют они всю одну и ту же песню, неслыханно новую для этого во многом загадочного казачьего края. Песню о том потрясении, которое только что пережил этот край, и о том, в каких муках и радостных слезах рождалось там то новое, что докатилось сюда с эхом октябрьского колокола. Как будто лампасом невиданной силы грозы раскололо донское небо, и само стремя казачьей реки окрасилось пурпуром. Молнии этого раскола озарены рассказы Шолохова, слезами и кровью омыты их строки. Не только по чрезмерной строгости Шолохова к своим рассказам, но и по вине нашей литературной критики, еще так мало освещена, это поистине драгоценная россыпь маленьких, но только по размерам, шедевров нашей литературы. По размерам, а не по их емкости, насыщенности мыслью и чувством и неотразимой самобытности, которая могла перелиться в их строчки лишь из жил самой жизни. Ни за что не придумать было в рассказе «Родинка» и эту бешеную скачку 18-летнего командира Красного эскадрона по следам матерого атамана белоказачьей банды и трагический финал их поединка в степи.